Глава 9. Спасение утопающих. Дариус все-таки заставил меня выпить воды из кувшина. Довольно улыбнулся, когда я сделала последний глоток, и как-то покровительственно произнес: «Так-то лучше. Будь послушной, Эви, и мы с тобой поладим». У меня по спине покатился холодный пот от его тона. Он был так уверен в себе, что я перестала сомневаться. В воде точно было что-то растворено. «Где здесь уборная?» — ровным голосом спросила я, стараясь не выдать своего напряжения. «Дверь под лестницей». Дариус махнул рукой, налил в стакан еще воды из кувшина и стал пить сам. У меня не было времени подумать, что это было за зелье, которое он тоже решил попробовать. Я быстрым шагом направилась в уборную. Крохотный закуток, в котором так сильно пахло сыростью и каким-то подвалом, что тошнота сама подкатила к горлу. Я поспешила выкрутить на полную кран над каменной чашей, которая заменяла то ли широкую раковину, то ли крохотную душевую кабину. И пока кран натужно кряхтел, шипел и с подвыванием плескался грязной водой, упала на колени перед унитазом. Когда я закончила, вода уже бежала в чашу прозрачной струей. Я прополоскала рот, умылась и пригладила растрепанные волосы. Снова подступили слезы, но я запретила себе плакать. К тому же боялась, что Дариус что-то заподозрит, если я буду здесь слишком долго. Но ему, кажется, было наплевать на меня чуть меньше, чем полностью. Когда я вернулась в гостиную, алхимик уже вальяжно развалился на диване, листая какую-то книгу. Взглянул на меня равнодушно и вернулся к чтению. Я растерянно огляделась. Дариус не выказывал ни капли опасения, что я могу сбежать или попытаться на него напасть. Был так уверен, что я сдалась, или знал, что ни то, ни другое не принесет результата. «Так сколько мне придется здесь торчать?» Я встала перед диваном, сложив руки на груди. «Только сколько потребуется». Дариус поднял на меня взгляд и усмехнулся. «Не переживай. Через пару дней ты и сама не захочешь уходить. Сомневаюсь, что даже через 1000 лет мне захочется жить в этом кошмаре». Я махнула рукой в сторону заплесневелых стен. «Как вообще можно довести дом до такого состояния?» «Проси у Изабеллы. Ее предки давно забросили это место. Но поверь, у меня тебе понравилось бы еще меньше. А все благодаря твоему Джеспору». «Так он все-таки мой, а не Изабеллы?» Дариус неопределенно качнул головой. «Теперь это не имеет значения. Когда ты выйдешь отсюда, ты думать забудешь про Мортона». Он хищно осклабился. «Наши предпочтения, бывает, очень внезапно меняются, Эви». «Так, отлично. Значит, он собрался пичкать меня чем-то вроде приворотного зелья. И сам пьет наверняка, чтобы связать нас». Изабелла была уверена, что он своими ядами сведет меня с ума. Но у Дариуса были другие планы. Он поднялся с дивана и вернулся в кухню. Зашуршал чем-то, будто разворачивал бумажную упаковку. Я вспомнила, что он спрашивал, не голодна ли я. Значит, голодом морить не собирается. Видно, считает, что я и без того скоро стану покладистой. Интересно, как вообще ощущается влияние этого зелья? Не ждет же он, что я уже в первую ночь сама на него полезу? Я скривилась от одной этой мысли. Но голод все-таки дал о себе знать, и я прошла в кухню. Дариус выкладывал на расстеленную бумажную упаковку хлеб, куски сыра, овощи и какую-то вяленую рыбу, судя по запаху. Я с трудом удержалась от того, чтобы не морщиться. Хотелось найти тряпку почище и отдраить стол, чтобы как минимум не отравиться от этой грязи. «Обед подан, Дэйна Эвелин». Дариус подвинул к себе стул, сел и отломил кусок хлеба. Сыр он кромсал каким-то тупым ножом, а рыбу откусывал прямо так. Я аккуратно отщипнула горбушку хлеба и стала медленно жевать, стараясь не смотреть по сторонам и не думать про дичайшую антисанитарию, которая царит на каждом квадратном сантиметре этого помещения, которое и домом-то назвать сложно. «Тебе вообще нормально здесь жить?» Я все-таки не выдержала и посмотрела на алхимика. Он проглотил кусок и приподнял брови. «Я непривередлив. Но если тебе не нравится, ты можешь навести уют в нашем гнездышке». «Да пошел ты!» — одними губами произнесла я, отвернувшись. А вслух произнесла: «А что на втором этаже? Такой же мрак!» «Там моя спальня и лаборатория. Но не советую тебе туда заглядывать». «Так-так-так. Что же там такого? Что-то опасное, что я могу использовать как оружие?» Я снова отвела взгляд, чтобы он не заметил вспыхнувшей во мне надежды. Внутри начинало зарождаться нетерпение. Дождаться, когда Дариус уснет, и пробраться в лабораторию. Если мне повезет, она окажется не запертой. И пусть я не разбираюсь в алхимии от слова совсем, методом проб и ошибок я смогу найти что-то, что можно плеснуть в рожу этому наглому блондину. Я потянулась за новым куском хлеба и поймала заинтересованный взгляд Дариуса. Он смотрел на мои браслеты. Тонкие, изящные, усыпанные драгоценными камнями. В глазах алхимика тут же вспыхнула алчность, а я закусила губу. Кажется, мое спасение куда ближе, чем я надеялась.